Ночные шепоты. Летний вечер догорел в красе несказанной. Потухло небо в облаках, пестро пылающих, потухла река, многоцветными огнями игравшая, потухла сияющая земля. Утих рабочий шум на стенах кремлевских, утихла вся Москва, москвитяне ложились спать рано, и только заливистый лай многочисленных собак по дворам до колотушки сторожей тревожили иногда ясную тишину ночи. Главное, не робей. На своем смешном жестком языке, лежа рядом с Иваном на лебяжьих перинах, и сама, как перина, черными волосами вся поросшая, тихо говорила Софья. Ежели есть у тебя силы на гривну, а ты не робеешь, что сильней того, у кого силы на 100 гривен, а дерзновенья нет. Что ты столько над Новгородом раздумываешь? Ждешь, когда Казимир очухается, да подойдет к ним на подмогу? Или с боярами чего нежничаешь? Ты или не ты великий князь на Москве? Ты? Так пусть все раз и навсегда запомнят это. Подбери всю Русь под свою руку от Ледяного моря до Карпат. Давно ли было время, что Русь своей гранью туда простиралась? А теперь куда вас загнали? Да кто? Литва, ляхи? А на татар смотреть нечего. Они друг дружку там в Орде жрут, помоги им в этом, а там по очереди и передави всех. Какая сласть из-под рук смотреть? Силен не тот, кто силен, а тот, кто не боится дерзать. Иван смотрел перед собой в золотистый сумрак, такой теплый от лампады, и слушал. «Надо будет попов да монахов на свою сторону перетянуть», — после долгого молчания проговорил он тихо. «Без них ничего не сделаешь». Грекиня засмеялась своим квохчущим смехом, в котором было много яда. «Попы», — повторила она, — «они всегда за победителем побегут и руки его целовать будут». Давно ли они с поминками в Орду-то бегали? Благодати от одного бога им мало, им нужна была благодать и от поганых, от хана. Попы презрительно заключила она и опять заквахтала. Да и княжье много еще о себе понимает, — продолжал он думать вслух. Которые головы поднимаются слишком высоко, их и укоротить можно, — сказала Софья. Это дело нехитрое. Главное, дремать нечего. Какие высокие стены ты в Кремле твоем не воздвигай, ежели внутри стен духа не будет, ни на что они. На крыльце своих хором против древней церковки Спаса на Бору сидел князь Василий. Не было в мятежной душе его мира, а была тоска, жгучая, как отрава. Старец Нил вспоминался в глуши лесной, нечто все бросить да к нему уйти. Вспоминалась обида крыльями лебединами, на дальнем море плещущая и фряжская Богородица, в лике которой было что-то стешено. Да с первой же встречи с ней была она для него словно и не женщина совсем, а какая-то богиня надзвездная, перед которой... Пасть в землю хотелось, и, прижавшись лицом к ножкам ее маленьким, молиться до изнеможения сердечного. Но уже глухая ночь, и она, вероятно, теперь с Андреем, мужем своим. Он мучительно застонал и завозился. Что делать? Что же делать? А Стеша в это время у окна опочивальни, точно надломленная, сидела, а над ней в некотором отдалении тревожной и грустной, он точно потух весь за последние дни, стоял князь Андрей. «Хорошо», — тихо проговорил он, — «ты только одно скажи мне, что с тобой? Куда делось с руки твоей кольцо обручальное? Ты скажи, и тогда видно будет, как и что». Князь Андрей, несмотря на то, что он был много моложе, был сердечным другом князю Василию, но между ними была огромная разница. Насколько князь Василий был сердцем горд, нетерпелив, легко и грозно опалялся, настолько князь Андрей был мягок и добр. Он крепко любил Стешу свою, и мука ее, которую он только недавно подметил, терзала его. Она всячески отдалялась от него, она потухала, она точно чужая ему сделалась. Стеша глубоко вздохнула, подняла на него свои теперь большие темные глаза и встала. В В кротком и мягком свете лампады прелестное лицо ее казалось без кровинки. Оно было и прекрасно, и ново, и жутко. «Андрей, ми...» «Нет», — вдруг заметалась она в тоске неизбывной. «Андрей, правда твоя. Лучше сказать все сразу. Я любила тебя. Я ни в чем перед тобой не грешна. Но вот точно околдовал он меня, и я день и ночь вся во власти его. И когда думаю я, что это ты стоишь между нами, знаю, что люба я ему, то я видеть тебя не могу, хоть ты тут и не виноват ни в чем. Вот, и кольцо твое я сняла, потому что теперь стало оно для меня тяжелее всякой цепи. Хочешь казнить меня — казни. Хочешь в монастырь запереть — запри, но ничего я с собой поделать не могу. Я говорю вот с тобой, тебя убиваю, знаю, что любишь ты меня, а дума моя ласточкой около хором его вьется. Думает ли он обо мне? Жалеет ли меня? Слышит ли муку мою о нем? И когда вспоминаю я, что женат он, что около него другая, я... Она застонала и тяжело опять упала на столец резной около окна. «Кто он?» — едва выговорил князь Андрей. Она молчала. Ему вспомнилось вдруг резко изменившееся обращение с ним дружка его князя Василия. В глазах его стал страх. «Князь Василий?» — еще тише уронил он. И после долгого молчания Стеша едва слышно прошептала. «Да, а теперь уйди». И, повесив голову, князь Андрей, ничего не видя, вышел из опочивальни своей. Один из ночных сторожей с удовольствием постучал в звонкую колотушку, громко зевнул и огляделся. Неподалеку на крыльце покосившейся избенки среди густого смрада всяких отбросов сидела, понурившись, какая-то тень. — Не как ты, Митька? — спросил сторож. — Он самый. — Чего не спишь? — Я завсегда мало сплю, — зевнул Митька. — Глаза замаяли. — Да ты рязанский, что ли? — Нет, я из-за реки пьяный, из-за пьянья, — отвечал неохотно нищий. «С мордовской Украины». «Что ж дома-то не сиделось?» — спросил сторож, довольный, что есть с кем почесать язык. «Да как тебе сказать?» — нехотя отвечал Митька. «Не жилось, потому что от властелей всяких никому житья нету. Я за хребетником был, по чужим людям работал. И вот раз боярин наш, князь Иван Лапин...» Пьяница, не дай бог, собрал нас челядь свою, да и ударь на соседний монастырь. Добра у монахов рублей на 50 пограбили, монастырских коней угнали, а в свалке служку одного убили. Монахи, не будь дураки, в набат ударили и вместе с суседскими мужиками в погоню бросились. Другие-то ушли, а я попался. И вот притащили меня в монастырь и привязали к ноге убитого нами служки, а потом вместе с мертвецом и к наместнику в Нижний отправили. А князь наш опять по пути на нас напал с конными людьми в садаках, и опять свалка началась. Меня кто-то бердышом по руке саданул, сукин кот, и долго она у меня не владала. Так вот и приперся в Москву побираться, да и зажился». «А князю-то вашему неужели ж за разбойное дело ничего не было?» — спросил сторож. «Как же, сам государь судил его и присудил отдать монахам за служку убитого гривну. Только всех и делов. Ворон ворону глаз не выклюет». «Зло уронил он. Нам сдается, что и мы словно люди, а они смотрят на нас, как на скотину. Правда, старики говаривали, была бы шея, а хомут наденут». Собаки заливались по дворам надрывно, упорно, словно и не весть какую беду они чуяли. Под звездами списком носились летучие мыши. Колотушки сторожей слышались все реже и реже, знать сон одолевал их. «Вот лежишь эдак ночью, да и раздумаешься», — вздохнул Митька. «Не то мы делаем. А что бы нам делать? А подобрать бы вот в атагу удалых добрых молодцев, да и залечь где в лесах по дороге проезжей», — еще тише уронил Митька. «И как едет шапка какая горлатная, так и на осину. Все под себя забрали и величаются, я ли, не я ли, а мы, дураки, верим. Батюшка-боярин, ясные твои очи. А почему я мучиться должен, а он с жиру не знает уж, как и беситься? Кто это указал? Нет, дурак, народ, дурак». На зорьке прилетел в Москву гонец-скорошественник из Новгорода. Не только уж с Казимиром ссылаются новгородцы, а и с божьими риторями. А Казимир, сказывают, у попа римского денег на войну с Москвой просит и с Золотой Ордой сговаривается, чтобы выступить против Москвы заодно. Точно молнией опалился великий государь и бешено стукнул посохом в пол. «Строить полки и не спать у меня!»